У нас есть еще немного времени, я постараюсь этим временем воспользоваться и поделиться теми мыслями, которые Господь меня вот в последние дни как-то окружает, и я чувствую, что я должен выговориться, я должен проговаривать это Церкви Божией, потому что в этом вижу для себя великое благословение. Послание к Евреям, 7 глава. Говорится об Иисусе с 15 стиха, 2 стиха, 15 и 16. «И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной». Сложная тема, мы не берем во внимание то, что выше, мы хотим взять одну мысль из того, что читаем. То есть по подобию Мелхиседека восстает священник иной, говорится о Иисусе Христе, как о ином священнике, который таков не по закону заповеди плотской, то есть Христос пришел не по линии левитской, он священник не по закону заповеди плотской, он пришел от колена Иуды, в котором не было вот этого посвящения на священнодействие. И дальше вот та мысль, на которой я хотел остановиться. Но по силе жизни непрестающей, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. О силе, которую имел Христос в себе и которую предлагает нам. Когда первосвященники и фарисеи посылают своих служителей для того, чтобы они взяли Иисуса и привели, они возвращаются, а те спрашивают, а что ж вы его не привели? Иоанн пишет об этом, они говорят, никогда человек не говорил так, как этот человек. Христос говорил, его слово было со властью, с силой. И вот, дорогие друзья, вот каждый из нас в отдельности, вот все мы, даже вот эти вот братики, да, и я, иногда сталкиваемся с таким вопросом, с проблемами и думаем, задаем вопрос сам себе, а где моя сила? Ведь когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, мы принимаем Христа таким, какой Он есть, со всеми Его благословениями для нас и с той силой, которую Он нам хотел бы дать, но мы эту силу не видим. И мы часто задаем, не задаем вопрос, а мы констатируем факт. В том или ином случае, когда нам слишком тяжело, мы говорим, сил нет. И даже есть такая песня христианская, силы нет, силы нет. Силы нет. Вот в эти короткие минуты о силе, дорогие друзья. Христос был священником новым, по силе жизни непрестающей. Сила жизни непрестающей, то есть непрекращающаяся сила. Буквально позавчера один сотрудник мой на работе, молодой парнишка, такой ветреный очень, вечно учащийся и ничего не может научиться. Когда я как наставник ему говорю, сделай это, и мне стоит отвернуться, вместо того, чтобы сделать, он раз, кабель кусает полностью, я берусь за голову. Мне все переделывать, перезванивать, я как электрик, все эти линии, автоматика стоит, технология стоит, там кричат, а я говорю, начальник мой говорит, ты ему почаще работу давай. Я говорю, как давать? Над ним глаз, я лучше сам 10 раз вот сделаю то же самое, но чтобы не было вот этого брака, я не знаю, о чем человек думает. И вот этот человек, который ни о чем не думает, мне говорит, Алексей, я хочу поехать в Индию, чтобы встретиться там с монахом. А, интересно, а зачем? А он говорит, я хочу узнать, какая у меня сила, и вообще, вот я хочу разобраться сам в себе. Вот этот человек ищет понимание самого себя, он хочет найти в себе силу. Да, он там чем-то пытается, он каким-то спортом занимается, таким сомнительным, он качается, правда, там уже и кости себе ломал, и лодыжки, и все такое, но все равно продолжает что-то делать. Он считает, что он это кредо его жизни, он к этому стремится, это его перспектива, он за это держится. и ехать в Индию. Другие говорят: слушай, а зачем в Индию? Езжай лучше в Тибет. А какая разница? Он, в общем, человек, плавающий во всем, но он хочет узнать в себе силу. Это человек мира, дорогие друзья. Мы, сидящие все здесь, в этом собрании, мы люди, которых Господь хочет наделить силой. Силой своей, непрекращающейся. И вот говоря о силе, я вспоминаю вот эти места, дорогие друзья, вместе с вами хочу их прочитать. Значит, послание к римлянам, 1 глава, очень знакомые нам места и слова, мысли, может быть, в которых мы вот не всегда находили зернышко. 16 стих 1 главы. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия». Друзья дорогие, я как-то машинально вот так вот по диагонали почти читал. Я знаю, да, что благовествование – это сила Божия, но не останавливался, чтобы задуматься. Дорогие друзья, мы идем благовествовать воинскую часть, мы благовествуем людям, приходящим сюда, для того, чтобы измениться и освободиться от зависимости. И мы это делаем на основании Слова Божия только. Нет никаких медикаментозных у нас предложений. И мы сами понимаем ли, что то, что происходит в этих людях, в нас самих это происходит благодаря силе Божьей. Само благовестие Христово есть сила Божия, мы читаем. И вот когда, давайте вспомним, как мы шли к Господу. Легко? Друзья мои, я ДВРовец, сын дитя верующих родителей, 2 года шел сознательно к покаянию. Готовился, эта борьба была страшенная у меня. Я уже не говорю за людей, которые пришли из мира. Может быть, им легче было прийти, потому что немного нахлебались. А я вот, у каждого своя война, но это война. И для этой войны нужна сила. Так вот, благовествование Христово есть сила Божия. И мы читаем: ко спасению всякому верующему. И мы должны понимать, когда человек слышит благовествование Христово и не идет с покаянием, велика борьба. Потому что сила Божия велика, и это благовествование его влечет, он все понимает. Но вот эта сила Божия, она еще не востребована этим человеком, он еще вот там, вот в той связке, и враг его держит, и не отпускает, ноги наливаются свинцом и так далее. Но само благовествование есть сила Божия ко спасению. Да, все понимаю, хочешь получить спасение, выходи. Не надо ждать там грома, молнии, еще что-то. Выходи. Ныне, когда услышите глаз Божий, не ожесточите сердец ваших. Выходите. И это само покаяние совершит в вас то, о чем вы мечтаете. И вот некоторые выходят, каются. Ну как? Ну хочется надеяться. Веришь? Ну, надеюсь. И так далее, и так далее. Дорогие друзья, глубина покаяния, рождение свыше – у кающихся людей проявляется в том, что они говорят: что-то со мной произошло. Сила Божия сбросила вот этот весь груз греха и дала освобождение. Это сила Божия в благовествовании Иисуса Христа, которая дает эту силу к прощению, к изменению, к осознанию прощения ко всякому верующему в данный момент. Когда мы открываем первое послание к Коринфянам, тоже мы читаем очень такие созвучные в унисон слова этой теме. 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте...» Я не буду читать все, но вот выдергиваю из стиха саму мысль эту, важную для нас. «Ибо слово о Христе для нас, спасаемых, сила Божия». Слово о Христе есть сила Божия. Когда мы говорим о кресте, мы не говорим о кресте, мы говорим о том, кто на этом кресте был распят. Мы говорим о тот, кто имел эту силу неприходящую. И тот, кто на Голгофском кресте превозмог, поразив все наши грехи, умерев в своем теле, вместо нас, победив смерть, имеющего державу, эту силу смерти дьявола, то есть, то, дорогие друзья, как сейчас нам надо думать об этом? Когда мы думаем о своем бессилии. И вы знаешь, когда, дорогой друг, когда говоришь с тобой или подобными тебе, которые сомневаются, не знают, где эту силу найти, хочется сказать, друзья дорогие, я это и себе напоминаю. Я здесь стою один из служителей, но вы не думайте, что я святой, один из святых. Я такой же, как вы, я такой же человек с того же тела, с такими же искушениями, с таким же набором недостатков, возможно. Но я тот, который избран и посвящен, имею ответственность, и я не в меньшей, а может быть в большей степени нуждаюсь в силе Божией. Поэтому я как христианин, как служитель, прежде всего, и мы, я хочу к этому призвать, должны осознать себя. Я член молитвенной группы? Да. Ох, какое мое высокое положение, какой мой статус. Я молитвенница, потому что я благословляю всех, молясь там. Если мы так думаем, мы только так вот, вот в этом полете бреющим о себе думаем, дорогие друзья, мы близки к падению. Мы прежде всего должны осознавать себя, что я овечка в стаде нашего Господа Иисуса Христа. И я точно так же, как и любой сидящий здесь, не отличаясь, нуждаюсь в Господе, нуждаюсь в Его силе. Я нуждаюсь в этом кресте, чтобы о нем рассуждать. Потому что это слово о кресте для нас есть сила Божия, мы читаем. Для нас кого? Для нас спасаемых, уже спасенных. Все равно каждый день мы без креста не можем. Вот этого креста, креста Христова. Потому что в нем есть сила Божия. Поэтому, когда у нас нет сил, когда у нас какие-то недостатки нас вот одолевают, и мы не знаем, что делать, и ищем эту силу ко Христу, овечка к пастырю, прежде всего ты должен наблюдать и видеть в себе вот эти вот христианские начатки. Кто ты, христианин, прежде всего? А потом ты уже член молитвенной группы, воскресной школы преподаватель, там служитель, диакон, проповедник. Прежде всего, ты дитя. Не думай о себе высоко. Ты дитя Божие. Подходи к Богу по-детски. Вот к Нему, как к Отцу по-детски. Вспомните свое детство и будьте таковыми перед Господом своим великим, чудным, славным, всемогущим, потому что в Нем сила, Он эту силу дает, Он восстанавливает, Он нас обогащает этой силой, Он дает нам это дерзновение для преодоления. Поэтому к филиппийцам я заканчиваю эту мысль. Дорогие друзья, слово, которое мы тоже знаем, но, может быть, не совсем осознанно воспринимаем это слово. Дорогие друзья, пусть это слово будет для нас вот кредом нашей жизни, в быту и во всяком служении также. Послание к филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Запомните слова, которые вы и так уже наслышаны и знаете. «Все могу в ком? В укрепляющем меня Господе Иисусе Христе». Это величайшее обетование. Павел свидетельствует о себе. Я все могу. Слушай, Павел, не гордость ли в тебе проговаривает это? Павел не на себя, не на себе ставит вот основание. Он ставит основание, говорит, в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Тот, кто имеет силу, меня снабжает этой силой. Он меня укрепляет каждый день безостановочно. И Он постоянно рядом со мной бодрствует, хочет, чтобы я понимал необходимость иметь эту силу. Он готов дать мне эту силу. Бери, бери, я хочу наполнить тебя силой, чтобы ты все мог во имя Иисуса Христа для того, чтобы совершать Его дело правды, не только в служении, а Его дело правды в быту. Этот же самый легкомысленный человек, с которым я всегда вот за голову хватаюсь и думаю, что с ним делать, что у меня не было... Я очень много лет наставник, потому что я самый старый на этом производстве, в этом подразделении. Я говорю, ну, Алексей, еще нового тебе. Я думаю, что он из себя представляет? Так вот, этот легкомысленный человек, который должен сделать то, что все делают буквально за несколько, ну, за полтора-два часа, ну, за три часа, ну, за полдня рабочих, четыре, он это делает несколько дней и хочет после обеда в пятницу уйти в отгул. Говорит, Алексей, скажи начальнику, что я все сделал. Я сейчас принесу рабочий аппарат, я его положу, вот он работает. А этот я уберу, спрячу. И ты скажи, что да, все работает. Я говорю, слушай, на какую авантюру ты меня толкаешь? Я скажу всю правду о тебе. Ты не обижайся. Ты хочешь, чтобы я обманул? Я не из тех, я не умею обманывать. Вернее, я, может быть, слишком громко это сказал, но это проговорил. Я боюсь обманывать. И когда я с ним потом говорил о том, что к монаху он хочет, мы по этой теме прошлись, я говорю, здесь я обманывать не буду. Я просто буду говорить, начальник, Александр Николаевич, будь милостив, отпусти его после обеда, а в понедельник мы постараемся доделать. Я ему сказал, вот это я скажу, без начальника. Ребята другие слушают, как я поддамся на этот обман или нет. Я, как христианин, если хочу быть исполненным силой, я не должен поддаваться на вот эти вот ухищрения человеческие. Не ради блага самого себя, не ради блага других. Я должен иметь достаточную мудрость, силу Божию в его мудрости, чтобы и сказать правду, и какое-то благословение через это принести, чтобы люди не пострадали. Когда начальник пришел, ну что, Алексей, отпускаем после обеда нашего Илью, Илюшеньку, его так и называют, Илюшенька, так уменьшительно. Я говорю, Александр Николаевич, пожалуйста, отпустите его. Пусть он спокойно отдыхает, иначе он тогда сорвется на неделю, больничный возьмет. Пусть он лучше в понедельник придет здоровым, чем мы его потеряем. Хотя, когда мы его и теряем на неделю, мы в него ущербе. То есть вот такой интересный человек, и все равно он нужен нам, он нужен мне. Я думаю, Господи, зачем ты мне дал такого человека, от которого больше беды, больше горя? В производстве, да. И я понимаю, что он мне нужен. Я понял, что он мне нужен для того, чтобы мне вот в этих острых моментах говорить, что я вот все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Могу говорить правду, и не подставляя. Я говорю, могу говорить, я могу быть христианином, ну, вот в полном смысле этого слова, не идя на поводу человеческого обмана и так далее. Поэтому, дорогие друзья, сила Божия в благовестии, ко спасению всякому, сила Божия в слове о кресте для нашей победоносной жизни. Сейчас мы разойдемся после этого собрания. Мы пойдем по нашим домам, мы пойдем обычными путями, мы пойдем, будем в троллейбусе, мы будем в автобусе, в метро, мы будем пешком идти, может быть, не торопясь, потому что выходной день позволяет время. Кто-то будет ехать на машине, нас будут обгонять, подрезать. Как мы себя будем вести? Мы думаем, когда говорится «все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе», это Павел говорит о благовестии. Так, церковь, собрание заканчивается, все на благовестие. Нет, все на свои пути будничной жизни. И вот там являете силу Божию, там благовествуете силу Божию вот в Иисусе Христе, указывая на правду и силу правды, которую Господь нам дает. Это в правде всякая есть Его сила. И вся сила Иисуса Христа была, Он нигде не лукавил, Он нигде не хитрил, Он нигде не говорил, Он нигде не подстраивался, Он называл вещи своими именами, что люди вынуждены были признать, никогда человек не говорил так, как этот человек. Друзья, почему? Потому что Христос имел в себе силу неприходящую, мы читаем. К евреям Павел пишет, то же самое Он хочет нам дать эту силу. Он хочет, чтобы мы были наполнены этой силой, чтобы мы побеждали всякие искушения, которые к нам подходят, которые нам знакомы из прошлого, и мы можем побеждать эти искушения, потому что все могу в ком? В укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Он полон силы. Друзья, скажем аминь. Он полон силы. Он может дать нам эту силу. Скажем аминь. Аминь. Нам нужно только пожелать. А почему мы не имеем? Потому что не просим. Потому что, может быть, не осознаем важность этого. Потому что нам где-то хочется серенькими быть, не сильно отличающимся от людей мира, чтобы нам было приятно, комфортно, чтобы не смеялись лишних, ни вопросов не задавали. Друзья мои, мы представители Божьи, Бога, Божьего Царства здесь на земле. Мы исполняем посольство Его здесь. Мы представители посольства. Мы должны быть одеты, как представители Божьи. Мы должны произносить слова, как Его представители. Мы должны не просто пустые слова произносить, а слова полные силы, наполненные силой. И даже тогда, когда нас к чему-то будут привлекать или как-то искушать, Господь нас даст силы сказать те вещи, которые надо сказать. Маленький пример, я уже немножко задерживаю вас. Из своего детства, я не знаю, почему это произошло, сила Божия. Когда в школе меня... ребенка вызвали в учительский кабинет, или к завучу, не помню, или даже к директору, и меня окружили толпа учителей и завучи, там же директор и не один все завучи всех направлений. И начали меня увещевать. Это советские времена. Алексей, Лешенька, да Бога же нет. Я говорю, да есть. Я как-то так немножко, как будто бы виноват. Есть, как же нет. Но смотри, вот во времена войны немцы шли на Советский Союз, и у них вот ремень, и бляшка на ремне блестит, а там написано «С нами Бог». Как это? Они убивали наших дедов, наших отцов, твоих братьев, сестер. Как ты это себе можешь представить? Бог идет и убивает. Друзья мои, я не знал, что ответить, но мой язык вдруг раз проговорил. Я говорю, если бы у них Бог был в сердце, а вот не здесь, я думаю, было бы совсем по-другому. Я когда это сказал, тишина воцарилась. Да, Бог дал что сказать, но в этих словах сила. Божьей истины, Божьей правды, Божьей любви и Божьего искреннего отношения к тем врагам и к ним самим. И мне хотелось бы, чтобы они потом об этом подумали, а у нас в сердце как? Мы где-то вот здесь мы хороши, мы говорим, что Бога нет, а вот там где-то на один-один с жизнью, в быту, мы говорим, Господи, помоги, эти же самые преподаватели. У них есть понимание, Бога ты не выкинешь из души. И они все замолчали, и меня отпустили, дальше ничего не допрашивали. Но когда преподаватель литературы потом встретился с моим отцом, говорит, слушай, ну твой сын пощечину дал. И когда мне отец это рассказывал, говорю, папа, я пощечину не давал, пап, да ты что? Он говорит, сынок, это Бог дал тебе силу. Друзья, моего там ничего не было, абсолютно. Так вот, сила Божия даже в слове, в противостоянии каком-то, когда тебя толкают на обман, сила Божия в кресте Иисуса нашего Господа, Иисуса Христа. И когда мы приходим к Нему и не знаем, что делать, Господи, яви свою милость. Я хочу совершить волю Твою в этой ситуации очень сложной. Я понимаю, что я все могу в Тебе укрепляющим. Укрепи меня. Дай мудрость, дай сказать. Господь обязательно даст. Я могу еще много примеров приводить, но я думаю, достаточно, и нам ясна тема, которая вот очень коротко здесь прозвучала. Пусть Господь нас благословит, чтобы никто не думал, что я пришел в реп-центр и уйду вот с тем, с чем пришел. Нет, друзья мои, у вас у каждого есть перспектива. Уйти победоносной жизнью, превозмогающей все, потому что вы тоже можете все в Иисусе Христе, укрепляющем вас. Не я буду вас укреплять, не кто-то другой, не Сережа, не Андрей Константинович, не Петр Александрович, есть Христос, к которому мы и призываем и вас, и не только вас всех, с которым надо выстраивать вертикальные отношения. Ты и Бог. Я овечка и Бог, а уже потом все остальное. Понимаете, они и так. Мы не должны быть зависимы друг от друга. Вот в этом смысле. Это очень хорошо, когда у нас записочек много, и да, у нас есть нужды совершенно разные. Это мы выстраиваем взаимоотношения по горизонтали, мы просим друг друга, но в любом случае мы акцентируем внимание, что мы по вертикали все это Богу возносим, и как бы общностью такого большого собрания. Слава Богу, что у нас есть такая перспектива. Аминь. Аминь. Будем в этом пребывать, друзья.